Псак Башевис Зингер, Шоша. Кассета номер 3, первая сторона. Юбка была и коротка, и при свете газовой лампы невозможно было определить, какого она цвета, то ли серая, то ли голубая. В таком виде во время войны возвращали одежду после дезинфекции, застиранную, блеклую, сморщенную, будто ее сживали. В Варшаве все женщины носили тонкие чулки паутинка, а на Шоше были простые, бумажные, в резинку. Бася принялась рассказывать. «Война и нужда доконали нас. Ипа умерла в скорости после того, как вы уехали в деревню. Она простудилась, у нее был жар, и она лежала в постели. Кто-то донес, тогда приехала карета скорой помощи и увезла ее в госпиталь. 8 дней ее трепала лихорадка, никого из нас к ней не пускали. В последний раз, когда я пришла к госпиталю, привратник сказал мне «Бардзо кепско, плохо дело». Я поняла, что она умерла. Зелига не было тогда в Варшаве. Он не приехал даже на похороны дочери. Только через 4 года удалось поставить камень на могилу Ипы. А Тайбели выросла, храни ее Господь. Она умница, хорошенькая, образованная, чего еще желать. Она ходила в гимназию, теперь работает бухгалтером на матрасной фабрике. У них там оптовая торговля. По четвергам она подсчитывает, сколько должен получить каждый, и отдает списки кассиру. Если она не подпишет, никому не заплатит. Молодые люди бегают за ней, но она говорит, у меня еще есть время. Тайбл не живет с нами, только приходит на субботу и праздники. Она снимает квартиру вместе со своей подругой на Гжибовской. Если людям сказать, что живешь на Крахмальной, никто не возьмет замуж. Шоша дома живет, сам видишь. Арли, и вы, милая пани, снимайте пальто. Шоша, что ты стоишь, как чурка? Пани приехала из Америки. Из Америки, повторила Шоша. Присаживайтесь, сейчас будете чай пить, может, поужинаете? Благодарю вас, мы не голодны, сказала Бетти и подмигнула мне. Арли, твои родители так и живут в местечке? Отец недолго прожил. Он был необыкновенный человек, прям святой. Я, бывало, приходила к нему за советом. Он никогда не смотрел на женщин, только я входила, он отворачивался. Всегда за книгой, такие огромные книги, прям как в синагоге. Отчего он умер? Теперь уже нет таких евреев. Даже хасиды теперь одеваются, как поляки. Короткий пиджак, лакированные ботинки. А как мать еще жива? Да. А твой брат Мойша? Мойша теперь раввин. Мойша раввин, ты слышишь, Шоша? Он был такой крошкой, еще не ходил в хедер. Нет, он ходил в хедер, возразила Шоша. Здесь, во дворе, к сумасшедшему Меламеду. Ох, годы идут. И где же он теперь раввин? В Галиции. В Галиции? А где это? Это ужасная даль, сказала Бася. Когда мы жили в доме номер 10, Варшава была в России. Везде были русские вывески. Потом пришли немцы, и с ними голод. Потом поляки шумели. Наша, Польска. Многие наши парни пошли в армию к Пилсудскому, и их убили. Пилсудский дошел до самого Киева, потом их отбросили к Висле. Люди думали, что придут большевики, и среди босиков начались разговоры, что надо перерезать всех богачей и забрать у них деньги. И большевиков прогнали, прогнали оттуда, прогнали отсюда, а легче жить не стало. Зелик ушел от нас. Такое здесь было. Я расскажу тебе в другой раз. Люди научились думать только о себе, перестали заботиться даже о своих близких. Злотый падает, доллар поднимается. Здесь доллары называют локшн, лапша. Все дорожает, дорожает. Шоша, накрывай на стол. Скатерть постелить или клеенку? Пусть будет клеенка. Бетти дала понять, что хочет мне что-то сказать. Я наклонился, и она прошептала, если хотите, оставайтесь. Я уйду одна, я не смогу здесь есть. Башеле, Шоша, сказал я. Для меня огромная радость, что я снова вас вижу. Но эта пани должна идти, и я не могу допустить, чтобы она ушла одна. Я потом вернусь, не сегодня, так завтра. Не уходи, попросила Шоша. Однажды ты ушел, и я думал, ты никогда не вернешься. Наш сосед, Лейзер его зовут, сказал, что ты в Варшаве и показал в газете твою фамилию, но там не было адреса. Я думала, ты совсем забыл нас. Шоша, не проходило дня, чтобы я не думал о вас. Тогда почему же ты не приходил? Что-то ты там написал, про это было в газете. Нет, не в газете, в книжке с зеленой обложкой. Лейзер все читает, он часовщик, он приходит к нам и читает. Ты описал Крахмальную в точности. Да, Шоша, я ничего не забыл. Мы переехали в дом номер 7, и после этого ты ни разу не приходил. Ты стал взрослым и надевал тфилин. Я несколько раз видела, как ты шел мимо. Я хотела догнать, но ты шел слишком быстро. Ты стал хасидом и не смотрел на девушек. А я была робкой. Потом сказали нам, что вы уехали. Ипа умерла, ее похоронили. Я видела, как она лежала мертвая. Она была совсем белая. «Шоша, уймись!» — мать дернула ее за руку. «Белая, как мел. Я думала о ней всю ночь. Ей сделали саван из моей рубашки. Я заболела и перестала расти. Меня отвели к доктору Кнастеру, и он дал мне лекарство. Но это не помогло. Тайбели высокая, она хорошенькая. Ты тоже хорошенькая, Шоша. Я как карлица». «Нет, Шоша, у тебя прелестная фигурка. Я взрослая, а выгляжу как ребенок. Я не смогла ходить в школу, учебники были слишком трудные для меня. Когда пришли немцы, стали учить нас по-немецки. Мальчик — это кнабе по-ихнему, и как можно все это запомнить? Нам велели купить немецкие учебники, а у мамели не было денег, тогда меня отослали домой. Это все от того, что не хватало еды», — прибавила Бася. «Мы смешивали муку с репой и опилками. На вкус хлеб получался как глина. Той зимой картошка промерзла и была до того сладкая, что есть противно. А мы ее ели 3 раза в день. Доктор Кнастер сказал, что у Шоши малокровие, и прописал какие-то порошки. Она принимала их по 3 раза на дню, но когда голодаешь, ничего не поможет. Как Тайбеле выросла и стала такой хорошенькой, это прям божье чудо. Когда ты опять придешь? Завтра. Приходи к обеду. Ты раньше любил лапшу с вареным горохом. Приходи в 2. И пани пусть приходит. Шоша, это пани-актриса, — сказала Бася и показала на Бетти. Где же вы представляете, в театре? Я выступала в России, в Америке и надеюсь играть здесь, в Варшаве, — объяснила Бетти. Все зависит от мистера Грейдингера. Он всегда умел писать, — сказала Шоша. Он купил тетрадку и карандаш и сразу исписал 4 страницы. Он нарисовал тоже. Один раз он нарисовал дом в огне, огонь вырывался из каждого окна. Он нарисовал дом черным карандашом, а огонь красным. Огонь и дым вырывались из трубы. Помнишь, Арли? Помню. Спокойной ночи. Я приду завтра в 2. «Не уходи от нас опять так надолго», — попросила Шоша. Мне хотелось пройтись, но Бетти взяла дрожки. Она велела извозчику отвезти нас в ресторан на Лешно, где мы были в первый раз вместе с Сэмом Дреймоном и Файтельзоном. Бетти положила руку на мое плечо. «Эта девушка ненормальная. Ей место в больнице, но вы влюблены в нее. Как только вы ее увидали, ваши глаза приняли необычное выражение. Я начинаю думать, что и у вас с мозгами не все в порядке». «Может быть, Бетти, может быть. Все писатели впечатлительны. Я тоже сумасшедшая, таковы все таланты. Я читала какую-то книжку про это, только забыла фамилию автора. Ламброзо. Да, кажется. А может, книжка была о нем. Но каждый из нас безумен на свой собственный манер, поэтому он в состоянии заметить безумие других. Не связывайте себя с этой девушкой. Если вы пообещаете ей что-нибудь и не сдержите слово, она совсем помешается. Знаю. Что вы в ней нашли?» «Себя? Хорошенькое дело. Вы попадете в сеть, из которой никогда не сможете выбраться. Не думаю, что такая женщина способна жить с мужчиной, и уж, конечно, у нее не может быть детей. Не нужны мне дети. Вам не понять ее. Она потащит вас за собою вниз. Я уже знаю такой случай. Очень интеллигентный человек, инженер, женился на женщине с неустойчивой психикой, да еще и старше его. Она родила ему урода, кусок мяса, который не мог ни жить, ни умереть. Вместо того, чтобы сдать его в больницу, они таскались с ним по клиникам, знахарям и тому подобное. В конце концов, он умер. Но мужчина превратился в совершеннейшую развалину. У нас с Шошей не будет такого уродца. И вот так всегда. Только со мной начинает происходить что-нибудь интересное, как судьба старается натянуть мне нос. Бетти, у вас есть любимый. Он сама доброта, богат, как крест, и готов для вас мир перевернуть вверх дном. Сама знаю, что у меня есть и чего нет. Надеюсь, это не нарушит наших планов насчет пьесы. Это ничего не нарушит. Если бы я не видел это собственными глазами, никогда бы не поверил, что такие вещи вообще возможны. Я откинулся назад и поглядел поверх крыш на варшавское небо. Казалось, город переменился. В воздухе было что-то праздничное и напоминающее Пурим. Мы опять пересекали площадь Железной Брамы. Окна Венского зала были освещены, оттуда слышалась музыка. Кто-то, должно быть, праздновал сегодня свадьбу. Я прикрыл глаза и положил руку на колено Бетти. Запах весны пробивался даже сквозь вонь мусорных телег, увозящих отбросы за город. Дрожки остановились. Бетти хотела было заплатить, но я не позволил. Я помог ей сойти и взял под руку. Конечно, мне следовало гордиться, что я сопровождаю в ресторан такую элегантную леди, но после встречи с Шошей я был в совершенной прострации. В ресторане оркестр играл джазовую музыку и песенки из варшавских кабаре. Все столики были заняты. Посетители ели цыплят, кур, гусей, индюшек, зарезанных не далее, как вчера, в той же Резницкой. Стоял запах жареного мяса, чеснока, хрена, пива, сигар. Солидные люди закладывали салфетки за крахмальный воротник. Выпирали животы, лоснились жирные шеи. Лысины блестели, как зеркала. Женщины оживленно болтали, смеялись и брали дичь с тарелок пальцами с наманикюренными ногтями. Их накрашенные губы сдували пену с пивных кружек. Метрдотель предложил нам столик в нише. Здесь хорошо знали Бетти. Сэм Дреймон давал чаевые в долларах. Вышколенные кёльнеры привычно лавировали между столиками. Я сел не напротив Бетти, а рядом с ней. В меню были только мясные или рыбные блюда, а ведь я уже дал себе клятву стать вегетарианцем. После некоторого колебания я решил, что с клятвой придется подождать до завтра. Я заказал бульон и мясные кнедли с картофелем и морковью, но есть не хотелось. Бетти заказала коктейль и бифштекс, утверждая, что это будет что-то особенное. Глядя на меня с любопытством, она потягивала коктейль, потом заговорила. Я не собираюсь долго задерживаться в этом вонючем мире. 40 лет — это максимум. Ни днем дольше. Да и для чего? Если я смогу играть эти несколько лет так, как хочется, мне прекрасно. Если же нет, конец наступит раньше. Я благодарю Бога за то, что Он дал мне эту возможность совершить самоубийство. Вы доживете до 90. Будете второй Сарой Бернар. Нет уж, не хочу я быть никем вторым. Первый или никем. Сэм обещает мне большое наследство, но я уверен, что он переживет меня. Надеюсь на это от всей души. Здесь не умеют смешивать коктейли. Пытаются подражать Америке, но подделка всегда видна. Весь мир хочет подражать Америке, а Америка подделывается под Европу. Зачем-то мне понадобилось стать актрисой. Все актеры – обезьяны или попугаи. Я пробовала и стихи писать. Написала целый том, частью по-русски, частью на идиш. Никто не захотел их читать. В журналах печатают всякую чушь, ведь я читаю журналы и вижу это. От меня хотят, чтобы я писала, как Пушкин или Есенин. Видели вы когда-нибудь такой бифштекс? То, что вы сегодня говорили о вегетарианстве, бессмыслица. Если Бог так устроил мир, значит, на то его воля. Вегетарианцы только протестуют. Может ли мыльный пузырь протестовать против моря? Это высокомерие. Если корова позволяет себя доить, ее надо доить. Если она позволяет себя зарезать, значит, ее надо зарезать. Так говорил Дарвин. Дарвин этого не говорил. Ну, неважно, еще кто-то сказал. Раз Сэм дает мне деньги, я должна их брать. А если он оставляет меня одну, значит, я должна проводить время с кем-нибудь другим. Раз ваш отец позволил, чтобы его расстреляли, то это подло. Простите меня. Но в основном вы правы. Человек должен быть милосердным к другим людям. Даже животные не истребляют себе подобных. В доме моего дяди кот съел своих собственных котят. Кот делает то, что велит ему природа. А может, это был сумасшедший кот. Вы сегодня смотрели на эту чахлую девицу, как кот на канарейку. Вы дадите ей несколько недель счастья, а потом бросите. Я знаю это так же хорошо, как то, что сейчас вечер. Все, что я обещал, это прийти завтра к обеду. Идите, обедайте. И скажите ей, что берете ее замуж. В действительности у вас уже есть жена, та коммунистка, о которой вы говорили. Как ее зовут? Дора, кажется. Вы не верите в брак, потому та женщина, с которой вы спите, и есть ваша жена. Да, тогда у каждого мужчины дюжина жен, а у каждой женщины дюжина мужей. Если законы уже ничего не значат, то надо каждому предоставить право на беззаконие. Музыка умолкла. Мы тоже замолчали. Бетти съела кусочек бифштекса и отставила тарелку. Метрдотель заметил и подошел узнать, не нужно ли чего принести. Бетти сказала, что не голодна. Она пожаловалась, что блюда слишком острые. Подошел наш кельнер, и они дружно начали ругать повара. Метрдотель сказал, ему придется уйти. «Не сердитесь на него из-за меня», — сказала Бетти. «Да не только из-за вас. Ему уже 1000 раз говорили, что не надо класть только перца. Но это у него как наваждение. Он так любит перец, что скоро останется без работы. Но не сумасшедший ли?» «Ох, каждый повар полусумасшедший», — сказал наш кельнер. Оба крутились неподалеку от нашего стола, пока мы ели сладкое. Очевидно, они опасались, что чаевых не будет, но Бетти достала кошелек и дала им по доллару. Оба расшаркались и на мгновение застыли в поклоне. В Варшаве на эти деньги можно было кормить семью в течение целой недели. Содержанка миллионера и должна вести себя так, будто миллионы принадлежат ей. Пойдемте же. Куда теперь? Ко мне. Я пришел домой в 8 утра. Бледное лицо, небритый. Пришлось пораньше уйти из отеля, пока горничная не принесла завтрак. В трамвае было тесно. Рабочие, мужчины и женщины ехали на работу. У всех свертки с завтраком под мышкой. Рот раздирала зевота. Дождь шел всю ночь, небо плотно заволокли тучи, и было темно, как в сумерках. В трамвае горел свет, кругом угрюмые, озабоченные лица. Казалось, каждый старается понять, зачем для него начался этот день. И какой смысл во всей этой круговерти, и к чему все это? Я представил себе, что было бы, если бы все вдруг сразу поняли свою ошибку и спросили, как это мы так промахнулись и не увидели того, что невозможно не увидеть. И неужели поздно исправить это? Дверь мне отперла Текла. Ее глаза выражали упрек и, казалось, говорили, ну и сумасброд. Но она только спросила, не буду ли я завтракать. Я поблагодарил и сказал, что буду, попозже. Вам не повредил бы стакан кофе. «Ну хорошо, дорогая», — ответил я и протянул ей полузлотый. «Нет, нет, нет», — запротестовала девушка. «Возьмите, вы хорошая девушка». «Вы так добры», — и она покраснела. Открыв дверь в свою комнату, я увидел, что постель уже постелена, занавески задернуты еще со вчерашнего вечера. Я растянулся на кровати и попытался успокоиться. Никогда еще ночь не казалась мне такой длинной. Однажды мать рассказала мне сказку про ешеботника, одержимого нечистой силой, который наклонился над тазом с водой, чтобы помыть руки перед обедом, и за это мгновение прожил 70 лет. Нечто подобное случилось и со мной. В течение одного вечера я нашел свою потерянную любовь, стал жертвой соблазна и предал ее. Я украл любовницу у своего благодетеля, лгал ей, рассказами о своих приключениях возбудил в ней страсть, доверил ей такие свои грехи, о которых сам не мог думать без отвращения. Из импотента я вдруг превратился в сексуального маньяка. Мы напились, поссорились, потом целовались, осыпая друг друга оскорблениями. Я действовал как беззастенчивый совратитель и тотчас же страстно каялся. На рассвете какой-то пьяница пытался вломиться к нам в номер, и мы были уверены, что это Сэм Дреймон вернулся, чтобы застать нас врасплох и наказать, даже предать смерти. Я задремал. Текла разбудила меня, принесла кофе, булочки и яичницу. Она не слишком-то обращала внимание на мои приказания. Подобно сестре или матери, она действовала по собственному разумению. Она смотрела на меня понимающе. Когда она поставила поднос, я обнял ее сзади и поцеловал в затылок. На мгновение Текла замерла. «Что это вы делаете? Давай сюда губы». «Разве можно?» Она приблизила свои губы к моим. Я поцеловал ее долгим поцелуем. Она тоже поцеловала меня и прижалась ко мне всей грудью, не сводя при этом глаз с двери. Девушка рисковала своей репутацией, своим местом. Она тяжело дышала и рвалась из моих рук. Она сжала мои запястья грубыми крестьянскими руками и прошипела, как гусыня, хозяйка может войти. Потащилась к двери, шаркая по полу ногами с широкими лодыжками. Мне припомнилась фраза из книги «Перкей Авот». «Один грех влечет за собой другой». Отхлебнув кофе, я откусил кусок булки, попробовал яичницу, скинул ботинки. На столе лежала пьеса, написать я не мог. Лежал на постели и не мог ни заснуть, ни по-настоящему проснуться. Во всех моих рассказах герой желал только одну женщину. Сам же я хотел заполучить весь женский род. Наконец удалось заснуть. Мне приснилось, что я пишу пьесу. Я ставил кляксы, чернила кончались, бумага рвалась, и я не разбирал собственный почерк. Я открыл глаза и взглянул на часы, 2:50. И здорово же я проспал. Шоша ждала меня к 2, а еще надо было умыться и побриться. Я решил прийти к Шоше с коробкой конфет. Больше не надо было красть 6 грошей у матери из кошелька, чтобы принести Шоше шоколадку. В кармане были банкноты, полученные от Сэма Дреймона. Я все делал в торопях. Идти пешком до крахмальной было слишком долго, и я взял дрожки. Когда я остановился у дома номер 7, было уже 3:05. Казалось, я даже ощущаю, как волнуются мать и дочь. Я вошел в подворотню, пробежал через двор, едва не угодив в яму, которую вчера вечером в темноте благополучно обошел. Открыв дверь, я увидел, что в квартире прибрано, как в праздник. На столе скатерть, фарфор. На Шоше субботнее платье и туфли на высоких каблуках. Теперь она не была похожа на карлицу. Просто девушка маленького роста. И волосы у Шоши уложены по-другому, в высокую прическу. От этого она тоже казалась выше ростом. Даже Бася принарядилась в мою честь. Я протянул Шоше конфеты, и она подняла на меня глаза, полные смущения и блаженства. «Арли, ты настоящий джентльмен», — сказала Бася. «Мама, могу я открыть это?» «Почему бы и нет?» Я помог ей. В кондитерской я попросил дать мне самые лучшие конфеты. Это оказалась красивая черная коробка с золотыми звездочками. Каждая конфета лежала в чашечке из гофрированной бумаги, в отдельном углублении, и все они были разной формы. На щеках у Шоши появился румянец. «Мама, ты только посмотри. Тебе не следовало так тратиться», — запротестовала Бася. «Помнишь, Шоша, как я украл у матери из кошелька несколько грошей, чтобы купить тебе шоколадку, и меня выпороли за это?» «Помню, Арли. Не ешь шоколад перед обедом, это перебивает аппетит», — сказала Бася. «Только одну, мама ли?» — умоляла Шоша. Она размышляла, какую конфету выбрать, показывая то на одну, то на другую, но не могла ни на что решиться и стояла, застыв в нерешительности. В какой-то книге по психиатрии я вычитал, что неспособность сделать выбор даже в мелочах — симптом психического расстройства. Я выбрал 3 шоколадки, по одной для каждого из нас. Шоша взяла конфету 2 пальчиками, большим и указательным, отставила мизинчик, как это полагается приличной девушке с крахмальной улицы, и откусила кусочек. «Мама ли, ну прямо тает во рту, так вкусно! Ты уже скажешь спасибо, наконец?» «О, Арли, если б ты только знал!» «Поцелуй его», — сказала Бася. «Я стесняюсь». «Чего ж тут стесняться? Ты приличная девушка, храни тебя Господь от злого глаза». «Тогда не здесь, в другой комнате». Она потянула меня за руку. «Пойдем со мной». Мы вышли в другую комнату. Там были навалены узлы, мешки. Стояла старая мебель, детская железная кроватка с тюфяком, но без простыней. Шоша встала на цыпочки, и я наклонился к ней. Она охватила мое лицо своими детскими ручками, поцеловала в губы, в лоб и нос. У нее были горячие пальцы. Я обнял ее, и мы стояли так тесно, прижавшись друг к другу. «Шоша, хочешь быть моей?» — спросил я. «Да», — ответила Шоша. Глава 5. Было начало лета, месяц май. Сэм Дреймонд снял дачу в Швидере недалеко от Отводска. Это был не тот дом, что мы с Бетти смотрели в марте. Сэм нанял кухарку и горничную. Каждое утро перед завтраком он ходил купаться на Швидерок, вставал под каскад, и струя воды обрушивалась на его круглые плечи, грудь, покрытую белесыми волосами, на большой живот. Он постановал от удовольствия, захлебывался, фыркал, подвывал от счастья, наслаждался холодным душем. Бетти шла на пляж и читала, сидя на складном стульчике. Как и я, Бетти не занималась спортом. Она не умела плавать. На солнце ее кожа обгорала и покрывалась волдырями. Мне отвели комнату в мезонине, и я несколько раз приезжал сюда на субботу и воскресенье, но потом я перестал бывать здесь. В доме постоянно толклись посетители из Варшавы или из Америки, приезжали гости из американского консульства. В большинстве своем они говорили по-английски. Если Сэм знал, что я собираюсь приехать, он приглашал актеров, которые, как предполагалось, будут заняты в нашей пьесе. Они постоянно приставали, чтобы я прочел отрывки из нее. Все они были уже не молоды, но одевались как молодые. На мужчинах тесные шорты, на женщинах с широкими бедрами яркие брюки. Они все время хвалили меня, а я приходил в раздражение от незаслуженных комплиментов. К тому же я уже заплатил за комнату на Лешно за 2 месяца вперед и не мог допустить, чтобы она пустовала. Да еще в каждый мой приезд Сэм без конца сетовал, что я не купаюсь в речке. А я стеснялся раздеваться перед чужими людьми. Для меня было невозможным освободиться от представлений, унаследованных от многих поколений предков. Тело — сосуд греха, грязь при жизни и прах после смерти. Но не только это удерживало меня в Варшаве. Каждый день я ходил к Шоше. Я установил для себя режим дня и безнадежно пытался следовать своей программе. Встать в 8, умыться, с 9 до часу сидеть за столом и работать над пьесой. Но вдруг я принялся за рассказ, который и начинать-то не следовало. К тому же в эти утренние часы меня постоянно отрывали от работы. Ежедневно звонил Фейтельзон. Он уже был готов к первому странствованию души, и оно должно было состояться на даче у Сэма Дреймона. Он собирался также прочитать там доклад в защиту своей теории о том, что ревность почти исчезла во взаимоотношениях полов, а на смену ей приходит желание разделить чувственные наслаждения с другими. Каждый день звонила из Юзефова Селия. Она неизменно спрашивала, что вы сидите там в этой жаре, почему не наслаждаетесь свежим воздухом? И она, и Хаймл оба расписывали мне, какой целительный воздух в Юзефове, какие прохладные ночи, как там распевают птицы, оба умоляли меня приехать к ним. В качестве последнего довода Селия говорила: надо же урвать хоть немного покоя, прежде чем разразится мировая война. Конечно, все они были правы, и я обещал им, так же, как Сэму и Бетти, что приеду сегодня или, в крайнем случае, завтра, но неизменно в 2:30 я шел на Крахмальную. Проходил через подворотню, входил во двор дома номер 7 и сразу видел Шошу, которая стояла у окна и глядела на меня, светловолосая, голубоглазая, с косичками, маленьким носиком, тонкими губками, стройной шейкой, стоит у окна и ждет меня. Она улыбалась, и в улыбке были видны ее ровные белые зубы. Она говорила на идише, на еврейском языке крахмальной улицы. На свой собственный манер она отвергала смерть. Хотя многие на крахмальной улице давно уже умерли, в сознании Шоши, Зелды и Эли еще держали бакалейную лавочку, Давид и Мирали торговали маслом, молоком, сметаной и домашним сыром, а у Эстер была ее цукерня, где продавались шоколадки, пряники лекких, содовая вода и мороженое. Каждый день Шоша чем-нибудь удивляла меня. Она сохранила старые учебники со стихами и картинками, старый блокнот, с которого началась моя литературная карьера, мои рисунки. С тех самых пор, когда я рисовал все это, я не стал рисовать лучше. Мне постоянно не давали покоя вопросы, как это может быть? Как нашла Шоша магическое средство остановить время? Что это? Тайна любви или следствие замедленного развития? Как ни странно, Бася тоже не высказывала никакого удивления при моих посещениях. Просто я уже вернулся, вот и все. Я дал Басе немного денег, ведь я обедал здесь каждый день. И теперь, когда я приходил, в 2 часа или чуть позже в доме пахло молодой картошкой, грибами, помидорами, цветной капустой. Бася накрывала на стол, мы втроем садились и обедали, будто никогда и не разлучались. Бася готовила так же вкусно, как и во времена моего детства. Никто не мог придать борщу такой кисло-сладкий вкус, как Бася. Она любила добавлять специи в еду. Никто не мог так приготовить капусту с изюмом и татарский соус. В ее кухонных шкафчиках стояли баночки с гвоздикой, шафраном, толченым миндалем, корицей, имбирем. Бася все принимала с невозмутимым спокойствием. Когда она узнала, что я стал вегетарианцем, то не задала ни одного вопроса, а просто стала готовить мне на обед яйца, овощи, фрукты. Шоша доставала из-за ширмы свои старые игрушки и выкладывала их передо мной, как 20 лет назад. За обедом Бася и Шоша разговаривали со мной обо всех своих делах. Камень на могиле Ипы наклонился и теперь его подпирал другой. Басе хотелось поправить памятник, но кладбищенский сторож запросил 50 злотых. У часовщика Лейзера есть часы с кукушкой, которая выскакивает каждые полчаса и поет, как канарейка. Еще у него есть ручка, которая пишет, даже если ее не обмакивать в чернильницу. А еще линза, и с ее помощью можно зажечь папиросу прямо от солнца. Дочка меховщика влюбилась в сына владельца притона в доме номер 6, где бывала всякая шпана. Мать не хочет идти на свадьбу, но раввин Иося, который теперь вместо моего отца, сказал, что это грех. У дома номер 8 рыли канаву и откопали русского сапера с саблей и револьвером. Мундир остался в целости, и на нем медали. Когда я расспрашивал про кого-нибудь с крахмальной улицы, Бася все знала об этом человеке. Многие умерли. Из тех, кто остался в живых, одни уехали в провинцию, другие в Америку. На улице умер какой-то нищий, и на нем нашли мешочек с золотыми русскими рублями. К проститутке ходил мужчина из Кракова. Он заплатил злоты и пошел к ней домой, в подвальную комнатенку. На следующий день он пришел снова, и так день за днем. Он влюбился в нее, развелся с женой и женился на этой женщине. Шоша молча слушала. Вдруг она выпалила. Она живет в доме номер 9. Теперь она порядочная женщина. Я взглянул на нее, и она покраснела. Оказывается, Шоша понимает и такое. «Скажи, Шоша, — спросил я, — кто-нибудь сватался к тебе?» Шоша отложила ложку. «У лудильщика из 5-го дома умерла жена, и сват пришел посмотреть на меня». Бася покачала головой. «Почему бы тебе не рассказать ему про приказчика из магазина?» «Что еще за приказчик?» — спросил я. «О, он работает в магазине на Медовой. Коротышка, весь зарос черными волосами. Мне он не понравился». «Почему?» «У него зуб гнилой. А смеется он так. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе сказал, я не могу выйти замуж без любви. Нет, Шоша не была ребенком. Я целовал ее, когда мать уходила за покупками, и она целовала меня тоже. Лицо ее пылало, я сажал ее на колени, она целовала меня в губы и играла моими волосами. «Арли», — сказала Шоша, — «я тебя никогда не забывала. Мать смеялась надо мной, он даже не знает, есть ли ты на свете. Уж, наверное, у него есть невеста или даже жена и дети». Ипа умерла. Тайбеля стала ходить в школу. Ударили морозы, но Тайбеля поднималась рано, умывалась, складывала книжки в сумку. Училась она хорошо. Мама была ласкова со мной, но мне она не покупала ни ботинок, ни одежды. Когда она сердилась, то говорила: «Жалко, Бог не прибрал тебя вместо Иппы. Не говори ей, не то она убьет меня». В войну мама начала торговать посудой, продавала стаканы, блюдца, пепельницы и все такое. У нее было место между первым и вторым рынками. Сидела она там целый день и почти ничего не зарабатывала, может, несколько пфенигов или марку. Я оставался одна. Все думают, будто я ребенок, потому что я не расту, но я все понимала. У отца появилась другая женщина, он жил с ней на низкой улице. Отец приходит к нам, наверное, раз в 3 месяца. Он придет, принесет немного денег и сразу начинает браниться. Он ходит к Тайбеле, туда, где она живет. Он говорит: вот она моя дочь. Иногда он присылает деньги через нее. А что делает отец? Как он зарабатывает деньги? У Шоши на лице появилось таинственное выражение. Про это нельзя говорить. Мне ты можешь сказать? Я не могу сказать никому. Шоша, клянусь Богом, ни одна душа не узнает. Шоша села на табурет около меня и сжала мою руку. Он зарабатывает деньги на смерти. В погребальном братстве? Да, там. Сначала он работал в винной лавке. Когда хозяин умер, сыновья выгнали его. На Гжибовской есть погребальное братство «Истинное милосердие». Там хоронят мертвых. Тот хозяин ходил с папой в Хедер. Отец ездит на лошади? Нет, на автомобиле. Это такой автомобиль, что если кто-нибудь умирает в Мокотове или в Шмулевизне, папа едет и привозит его в Варшаву. У него седая борода, но он красит ее, и она опять черная. Это его полюбовница, как ее тут называют, тоже в этом братстве. Поклянись, что никому не скажешь. Шошеле, кому я могу сказать? Кто из моих друзей знает тебя? Мама ли думает, что никто не знает, но тут знают все. А еще несколько забот с сушкой белья на чердаке. Если повесишь сушить на дворе, обязательно украдут. Приходят полицейские и дают квитанцию. В какое время не повесишь, всегда бывает скандал. Женщины проклинают друг друга и даже дерутся. Тесно здесь. Какая-то женщина срезала веревку с бельем, и все рубашки упали. А другая укусила ее, и она побежала жаловаться полицейскому. Ой, здесь бывает такое, что невозможно удержаться от смеха. Одна женщина не взлюбила маму и закричала на нее: «Ступай к мертвым вместе с полюбовницей твоего благоверного, и чтобы вы все там сгнили». Когда мама пришла домой, у нее начались судороги. Прямо ужас, что было. Пришлось позвать цирюльника и отварить кровь. Если мама ли узнает, что я тебе все это рассказываю, она будет бронить меня. Шоша, я никому не скажу. Почему он ушел от мамы ли? Я видел ее один раз, эту женщину. Она говорит, как мужчина. Была зима, и мама заболела. Мы остались без гроша. Ты правда хочешь слушать? Да, конечно. Позвали доктора, но на лекарства не было денег. Ни на что не было. Тогда еще был жив Йехиэл Натан, хозяин бакалейной лавки в 13-м доме. Ты-то помнишь его? Мы, бывало, все у него покупали. Думаю, да, он молился в Новогрудской синагоге. О, все-то ты помнишь. Как хорошо с тобой разговаривать, ведь другие не помнят ничего. Мы всегда должали им. И когда мама послала меня как-то купить хлеба, его жена посмотрела в свою книгу и сказала: уже хватит кредита. Я пришла домой и рассказала маме, а она заплакала. Потом она заснула, и я не знала, что мне делать. Я знала, что это погребальное братство на Гжибовской, и подумала, может, отец там. Там окна белые, как молоко, и черными буквами написано «Истинное милосердие». Я боялась зайти внутрь, вдруг там лежат мертвые. Я ужасная трусиха. Ты помнишь, когда умерла Йохевед? Да, Шошеле. Они жили на нашем этаже, и я боялась проходить ночью мимо их двери. И днем тоже, если в сенях было темно. А по ночам она снилась мне. Шошеле, она снится мне с того самого дня. И тебе тоже. Она была совсем ребенок. Что с нею было? Скарлатина. Ты все это знаешь. Если бы ты не уехал, я бы не заболела. Мне не с кем было поговорить. Все смеялись надо мной. Да, белые стекла с черными буквами. Я открыла дверь, и мертвецов там не было. Большая комната, контора называется. В стене маленькое окошко, и я увидела, как за ним в другой комнате какие-то люди разговаривают и смеются. Старик разносил стаканы с чаем на подносе. Из маленького окошка спросили: «Чего тебе?» И я сказала, кто я и что мама больна. Вышла женщина с желтыми волосами, лицо и руки у нее были в морщинах. Мужчина сказал ей: «Тебя спрашивает». Она зло поглядела на меня и спросила: «Ты кто?» Я ответила. Она как завопит: «Если еще придешь сюда, кишки вырву, недоросток, уродина-то бескровная». И еще она сказала грубые слова о том, что есть у каждой девушки. Ну, ты понимаешь? Да. Я хотела убежать, но она достала кошелек и дала мне немного денег. Когда отец узнал про это, он пришел сюда и орал так, что весь двор слышал. Он схватил меня за косы и таскал по всему дому. И плевал на меня. Он потом, наверное, 3 года не говорил со мной. Мама тоже сердилась. Все ругали меня. Так шли годы. Арли, я могу сидеть с тобой хоть 100 лет и рассказывать, и никогда не кончу. Здесь, в нашем дворе, хуже, чем было в 10-м доме. Там были злые дети, но они не били девочек. Они обзывали меня разными кличками, иногда ставили подножку, и все. Ты помнишь, мы играли в орехи на Пасху? Да, Шош. Где была ямка? В подворотне. Мы играли, и я выиграла все. Я расколола их и почистила, и хотела отдать тебе твои, но ты не взял. Вэлл, портной, сшил мне платье, и мама заказала пару туфель у Михла-сапожника. Вдруг вышел благочестивый Ицхакл, и как заорет на тебя сын Равина, играет с девчонкой, дрянной мальчишка. Вот сейчас пойду к отцу, и он надерет тебе уши. Ты помнишь? Вот это как раз не помню. Он погнался за тобой, и ты побежал. В то время отец еще приходил домой каждый день. У нас всегда была маца. После хануки мама делала куриный смалец, и мы ели так много шкварок, что животы чуть не лопались. Тебе сшили новый лапсердак. Ой, посмотрите-ка, до чего я разболталась. В 10-м доме не было так плохо. А здесь один раз хулиганы бросили такой большой камень, что пробили голову девочки. А еще парень затащил девушку в подвал. Она кричала и звала на помощь. Но в нашем доме, если кто кричит и не подумает узнать, что случилось, мама всегда говорит, не связывайся. Здесь, если поможешь кому, тебе же еще и попадет. Он сделал, ты сам знаешь, что с этой девушкой. Его не арестовали? Пришел полицейский, записал в книжку, и больше ничего. Этот парень, Пейсах его звали, уже убежал. Они убегают, а полицейский забывает, что там написано. Иногда полицейского нарочно посылают в другой дом или на другую улицу. Когда пришли немцы, всех воров и хулиганов посадили в тюрьму. А потом их опять выпустили. Думали, будет лучше под поляками, но все они дают взятку, и все. Ты даешь злотый полицейскому, и он стирает все, что записал. Мы вышли пройтись. Шоша взяла меня за руку. Ее маленькие пальчики ласково сжимали мою ладонь, каждый на свой собственный манер. Тепло растекалось по телу, по спине ползли мурашки. Я едва удерживался от желания поцеловать ее прямо на улице. Мы останавливались перед каждой лавкой. Ошер, молочник, был еще жив, только поседела его борода. Этот человек каждый день ездил на лошади к железнодорожной станции за бидонами с молоком. Это был славный, отзывчивый человек, добрый друг моего отца. Когда мы уезжали из Варшавы, отец оставался должен ему 25 рублей. Отец зашел попрощаться и извиниться за этот долг, но Ошер достал из кошелька еще 50 марок и дал отцу. Я намеревался сидеть дома и отделывать пьесу. Вместо этого мы с Шошей гуляли. Через темную подворотню мы прошли во двор дома номер 12. Мне хотелось разыскать своего однокашника Мотла, сына Бериша. Шоша не знала его, он принадлежал к более позднему периоду моей жизни. Я прошел мимо Радзиминской и Новоминской молелен на этом дворе. Уже читали послеполуденную молитву, Минху. Мне хотелось на минуту оставить Шошу во дворе и заглянуть внутрь. Посмотреть, кто из хасидов, кого я знал когда-то, еще жив. Но она боялась остаться одна в чужом дворе. Она еще не забыла старые сказки о сводниках, которые крадут девушек, запихивают в повозку прямо средь бела дня и увозят, чтобы продать в белое рабство в Буэнос-Айрес. Я же не смел привести девушку в хасидскую молельню, когда община молится. Только в праздник Симхас-Тойра девушкам позволялось находиться там во время богослужения, да еще если родственник был при смерти, и семья собиралась вместе для молитвы перед кивотом. Фонарщик ходил от одного столба к другому и зажигал газовые фонари. Бледный желтоватый свет падал на толпу. Люди кричали, толкались, отпихивали друг друга. Громко смеялись девушки. В каждой подворотне уличные проститутки зазывали мужчин. Я не нашел моего друга Мотла. Поднявшись по темной лестнице, я постучался в дверь. Тут жил отец Мотла со своей второй женой. Никто не отозвался. Шошу пробирала дрожь. Мы стали спускаться. Остановившись на лестничной площадке, я поцеловал Шошу, прижал ее к себе, просунул руку под блузку и дотронулся до ее маленьких грудей. Она затрепетала. «Нет, нет, нет. Шошель, когда любишь, это можно?» «Да, но...» Я хочу, чтобы ты была моей. Это правда? Я люблю тебя. Я такая маленькая и не умею писать. Не нужно мне твоего писания. Арель, люди будут смеяться над тобой. Я тосковал по тебе все эти долгие годы. О, Арель, это правда? Да. Когда я увидел тебя, то понял, что по-настоящему никого не любил до сих пор. А у тебя было много девушек? Не очень, но с некоторыми я спал. Казалось, Шоша обдумывает это. А с этой актрисой из Америки у тебя что-нибудь было? Да. Когда? До того, как ты пришел ко мне. Мне следовало сказать «да». Вместо этого я услышал, как я говорю, я спал с ней той ночью после нашей встречи. Я тут же пожалел о своих словах, но признаваться и хвастаться вошло у меня в привычку. Быть может, я научился этому у Фейтельзона или в клубе писателей. Я теряю ее, подумал я. Шоша попыталась отодвинуться от меня, но я держал ее крепко. Я чувствовал себя как игрок, который поставил все, что имеет, и ему уже нечего терять. Было слышно, как стучит в груди у Шоши сердечко. Зачем ты сделал это? Ты ее любишь? Нет, Шошель. Я могу делать это и без любви. Это те так делают, ты знаешь кто. Шлюхи и коты. Все к этому идет. Но я еще способен любить тебя. А другие у тебя были? Случалось, не хочу лгать. Да, Арли, тебе не нужно обманывать меня. Я люблю тебя, какой ты есть. Только не говори маме, или она поднимет шум и все испортит. Я ожидал, что Шоша будет расспрашивать о подробностях моей связи с Бетти и был готов рассказать ей все. Не собирался и скрывать, что спал и с Теклой, хотя у нее жених в армии, и я пишу ему письма под ее диктовку. Но Шоша, видимо, уже позабыла, что я ей рассказал, или просто перестала думать об этом, считая маловажным. Может быть, у нее прирожденный инстинкт соучастия, о котором говорил Фейтельзон. Мы отправились дальше и вышли на Мировскую. Овощные лавки уже закрылись, на тротуарах валялись пучки соломы, обломки деревянных ящиков, клочки папиросной бумаги, в которую обычно заворачивают апельсины. Рабочие поливали из шланга кафельные плиты. Торговцы и покупатели уже почти разошлись, но было слышно, как они пререкаются напоследок. В мое время здесь в огромных чанах держали некошерную рыбу, без чешуи и плавников. Здесь же продавали раков и лягушек, которых едят гои. Резкий электрический свет освещал рынок даже ночью. Страница 89, конец первой стороны. Переверните, пожалуйста, кассету, и мы продолжим чтение книги.